Перед лицом наглой торжествующей силы, потерявшей достоинство свое, они теперь соглашались на все, на грабеж и поборы, лишь бы уцелеть, опять отсидеться за спиною сильного, дозволяя ему творить с собою все, что захочет. Домой воротился Кирилл утром, пьяный от устали и ужаса. В глазах все стоял кровавый лик Аверкия, уже снятого с веревки. Из ушей старика текла кровь, а глаза в мутной кровавой паутине почти уже не видели ничего. Его трясло, когда он слезал с коня. Мария только от ратных дознала, что и как сотворилось в ограде. И когда на завтра пожаловал к ним в поместье сам Мина с дружиною, Кирилл только глухо отмолвил жене, кинувшейся к супругу: «Доставай серебро!» Он и здесь, однако, не понял, не сумел постичь до конца тяжкого смысла происходящего. Вздумал откупиться, выплатить серебряный долг дорогою рухлядью, не тронули бы родового добра, кинул 4 связки соболей. Мина взял, не поморщись, сам вынес бесценную бронь аравитской работы, мысля дать ее в уплату ордынского выхода. Дорогая бронь тяжелым, жарко горящим потоком излилась и застыла на столе. Синие искры, холод, хоролуга и жар золотой насечки на вогнутых гранях стальных пластин, покрытых тончайшим письмом, серо-серебряная чешуя мелких колец, слепительный блеск зерцала. Ратники смотрели ошалев. Мина странно хрюкнул, набычась сделал шаг и вдруг, твердо положив руку на бронь, выдохнул глухо: «Моя!» Кирилл глянул на широкого в плечах москвича с высоты своего роста чуть надменно и, помедлив, назвал цену брони в новгородских серебряных гривнах. Мину дернуло. Он повел головою куда-то в бок, рыжими глазами яростно вперясь в ростовского великого боярина, хрипло повторил: «Моя!» И в недоуменное, растерянное, гневное лицо Кирилла выдохнул: «Беру! Так!» Он когтисто сгробастал бронь, чуть согнувши над нею толстые плечи, повторил яро и властно: «Так беру, даром, моя!» Ратники, рассматривавшие бронь, восхищенно цокая, приобалдев, раздались в стороны, глядячи то на своего, то на ростовского боярина. Что-то будет. Голубые очи Кирилла огустели грозовою синью. Показалось на миг, и волчонок старший ростовского боярина вывернулся было, не в драку ли готовясь, в пахучую густоту мужских тяжелых тел, тяжкого злого дыхания ратны. Но вот угасли синие очи ростовского боярина. Голова склонилась на грудь, и голос упал, теряя силу и власть, когда он вопросил москвича затрудненно: «По коему праву, боярин?» «Праву? Праву?» — повторил, якобы не понимая, Мина. «Праву!» — выкрикнул он, сжимая кулак. «Не надобно тебе бронь! Вот!» Он потряс кулаком перед лицом Кирилла. «На ратях бывал ли когда? С кем вы, ростовчаны, ратились до днесь? Бронь надобе воину, оружие какое отбираю, моим молодцам вот!» Выкрикнул он, повел глазами, и вокруг него враз довольно загоготали, и двинули, и начался грабеж. «Не замай!» выкрикнул еще раз Мина, сильно толкнул в грудь Кирилла, не хотевшего отступить. Ратники уже ринули в оружейную. Кирилловы воины, кто растерянно, кто гневно, взглядывая на своего господина, нехотя, под тычками и ударами московитов, расступались по сторонь. И уже те несли шеломы, волочили щиты, копья, колчаны из с улицы, радостно оборужаясь здоровым боярским добром. Это был грабеж уже ничем и никем не прикрытый, разнузданное торжество силы над правдой. И высокий, красивый ростовский боярин вдруг сломался, потерянно согнул плечи и, закрыв руками лицо, выбежал вон.